Потом на сцену выступили сотни полицейских на громадных мотоциклах в голубых шлемах с зеркальными щитками, ехавшие на своих мотоциклах так медленно, словно законы физики были временно отменены божественным произволением. Следом за ними двигался черный автомобиль-катафалк с цветами. За ним еще полицейские на мотоциклах, далее автомобиль, на котором стоял гроб красного дерева с телом Феллоуза, затем полицейское начальство, полицейские машины и, под конец, огромный полицейский грузовик «Луддит» на случай, если какой-нибудь гражданский автомобиль ненароком окажется на пути процессии. И было в такого рода полицейских похоронах, как и во всех, которые я видел, одновременно и что-то стоическое, и отвратительное, и прекрасное. Со временем почти все, конечно, забыли полицейского Феллоуза. Почти все, кроме его семьи и нескольких товарищей, полицейских и детективов, упорно продолжавших расследовать это дело. Правда, его убийца, скорее всего, тоже помнил о нем. Сразу после того, как орудие убийства обрушилось на голову полицейского, нападавший как безумно метнулся под деревья, врезался в толпу, изо всех сил работая локтями, и, пробившись сквозь нее, убежал по одной из улиц. И теперь у меня была видеозапись этого эпизода, сделанная Саймоном Краули. Было темновато, и камера слегка подпрыгивала, но я знал, что полиция не поскупится на расходы, чтобы увеличить и улучшить качество изображения нападавшего. Просматривая пленку еще раз и нажав кнопку стоп-кадра, я сам смог разглядеть, что это был белый мужчина лет 30, ростом 6 футов, с растительностью на лице, весом, вероятно, фунтов 210, одетый в старый армейский китель с оторванными рукавами. Он держал бейсбольную биту в правой руке примерно посередине, как участник эстафеты, схвативший слишком большую эстафетную палочку. Я снова и снова останавливал и запускал запись. Там был момент, когда этот человек пересекал сноп света от уличного фонаря, и его можно было разглядеть вполне отчетливо. Видна была даже татуировка на его мясистой левой ручище. Я знал, что полиция могла бы многое извлечь из этой информации. Возможно, они просто узнали бы этого человека. И, разумеется, они не упустили бы возможности разобраться по полной программе с тем, кто в течение нескольких лет сознательно утаивал подобную информацию, а именно с Кэролайн, если она понимала всю важность пленки. Такой поступок квалифицировался минимум как препятствие отправлению правосудия. А в случае предъявления подобного обвинения ведомства районной прокуратуры Манхэттена, несомненно, с жадностью ухватилась бы за возможность возбудить против нее дело. Свой интерес был и у меня. Я мог использовать эту пленку, по-настоящему использовать. Она легла бы в основу грандиозного газетного материала. Она помогла бы установить полезные контакты с полицией на долгие годы и, возможно, помешала бы Хоббсу уволить меня. По зрелом размышлении я засомневался в этом. Он жил в другом измерении и, вознамерившись уволить меня, несомненно, сделал бы это просто, чтобы показать, что его слова тирана было законом. Но после нашумевшей статьи шансы устроиться на работу в какую-нибудь другую газету здорово бы возросли. Все поймут, что у Рена есть еще порох в пороховницах. Я выключил видеомагнитофон и, пытаясь унять участившееся от возбуждения дыхание, вытащил кассету из аппарата и сунул ее в глубокий карман своего пальто. Затем я сунула пустую коробку обратно в стальной ящик с разложенными по коробкам видеокассетами, чтобы не было заметно отсутствие одной из них. Но что делать? Сбежать из банка с лентой, интересующей полицию? Или остаться здесь и хладнокровно продолжить поиски той видеозаписи, которая требовалась Хоббсу? На эти поиски могли уйти часы, ведь мне предстояло просмотреть еще множество кассет. Да и потом я слишком разнервничался, чтобы оставаться на месте. Меня беспокоило и то, что туда могут явиться Кэролайн или один из банковских служащих, и что у меня каким-то образом отнимут пленку заснятыми бесчинствами. В голове билась одна мысль. Убраться отсюда. Убраться. Тем не менее, я этого не сделал. Я задержался еще на 2 часа, быстро прокручивая оставшиеся записи и ища на них Хоббса. В большинстве своем они были достаточно однообразны. В конце концов, я закрыл за собой дверь и поспешил к выходу по устланному ковром коридору. Я сдерживал себя, чтобы не идти слишком быстро, и при этом держал руки в карманах, чтобы кассету с Фэллоузом нельзя было заметить. Уловка самая примитивная, но охранники и портье, будучи выходцами из низших классов, почтительно относятся к белым людям в дорогих костюмах. Когда лифт оказался на 1-м этаже, и от улицы меня отделяли лишь вестибюль и стеклянные двери, мне пришло в голову, что если Кэролайн не вылезет с другой пленкой, я смог бы использовать эту новую против нее. Не слишком-то достойная мысль, но по сравнению со всем тем, что последовало дальше, она оказалась всего лишь мелким прегрешением на фоне великих грехов. Вернувшись домой, я застал Лайзу на кухне. Она стояла, оперевшись на раковину. По ее мертвенно-бледному лицу я сразу догадался, что Джозефина рассказала ей о пистолете. «Ты знаешь?» — спросила она, когда я вошел. «Про пистолет?» — она кивнула. «Я хотела тут же ее уволить». «Я тоже». Лайза повернулась и подошла ко мне. «Знаешь, мне трудно на это решиться. Я была, мне кажется, я никогда еще не была так расстроена, даже когда умер папа». «Ну и как она отреагировала?» «Мы с ней проплакали весь вечер». «Дети ее обожают», — сказал я. «Да, и она их любит». «Я думаю, нам не найти ничего лучше». Лайза обреченно кивнула, и тут я вспомнил об операции. «Как у тебя дела?» «Кажется, я сегодня неплохо потрудилась», — сказала она. «Ткани здорово порозовели. Чуть позднее мы с Лайзой наблюдали за купанием детей. Они визжали от удовольствия и плескались в воде, как 2 маленькие хорошенькие рыбки. Я, как полагается, покрикивал на них, а они возились с мылом и пластиковыми игрушками, прелестные в своей невинности. Салли, как всегда не стесненная условностями, перекинув ноги через край ванночки, выставила из воды бедра точно таким движением, какое я не раз видел в стриптиз-барах, когда женщины появляются коленками вперед, чтобы им за бархатную повязку засунули чаевые. Приняв столь фривольную позу, Салли положила руку себе между ног. «Это моя попка?» — спросила она. Лайза покачала головой. «Нет, солнышко, это место называется по-другому». Девочка смущенно взглянула на меня. «Дочка, опусти ноги обратно в ванну». Накупавшись, дети вылезли из ванной и принялись носиться по комнате, еще громче визжа и хохоча. Голый Томми, оседлав свою пожарную машину, начал на ней гоняться за мной, смешной по-дурацки, пока я не сгреб его в охапку, чтобы с ловкостью продавца в магазине деликатесов завернуть в пушистую пеленку. То же самое я проделал и с Салли. Затем следовали пижамы и носочки, потом питье молока. Она из чашки, он из подогретой бутылочки. После того, как дети заснули, Лайза позвонила в службу записи информации, чтобы доделать остаток канцелярской работы, связанной с операцией. Первую часть сведений она надиктовала сразу же после операции по телефону, на стене рядом с операционной, еще не снимая хирургического халата. Это делалось с целью хоть как-то обезопасить себя на случай предъявления иска о врачебной недобросовестности. Из спальни мне было видно, как она, правой рукой расчесывая волосы, разговаривает по мобильному телефону, зажатому в левой. Контроль движения в левом фаланговом суставе и межфаланговом суставе. Точка. Ежемесячный контроль экстензии. Точка. Ежемесячный контроль способности к аддукции. Заметив, что я наблюдаю за ней, она прекратила диктовку и сказала: «Представляешь, сегодня днем после операции ко мне в кабинет явилась очень забавная новая пациентка с жалобами на ревматоидный артрит». «Ну ты ведь хирург. Само собой, но она хотела попасть на прием именно ко мне. Она позвонила в больницу и подняла там невообразимый шум. А какое отношение ты имеешь к артритам? Видишь ли, я иногда устраняю плотные спайки между суставами, если пальцы сильно скрючены.